Глава 7. Мир и теплота благодати. «Каким же образом, — спросил я батюшку отца Серафима, — узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святаго?» «Это ваше боголюбие очень просто, — отвечал он мне, — поэтому-то и Господь говорит, вся простота — суть обретающим разум. Да беда-то вся наша в том, что сами-то мы не ищем этого разума божественного, который не кичит, ибо не от мира сего есть. Разум этот, исполненный любовью к Богу и ближнему, созидает всякого человека во спасение ему. Про этот разум Господь сказал: Бог хочет всем спастися и в разум истины прийти. Апостолам же своим про недостаток этого разума он сказал: «Не ли неразумливи есть, и не чли ли Писание, и притчи сия не разумеете ли?» Опять же, про этот разум в Евангелии говорится про апостолов, что отверз им тогда Господь разум разуметь Писание. Находясь в этом разуме, и апостолы всегда видели, пребывает ли Дух Божий в них или нет. И проникнутые им, и видя сопребывание с ними Духа Божия, утвердительно говорили, что дело их свято и вполне угодно Господу Богу. Этим и объясняется, почему они в посланиях своих писали: «Изволяся Духу Святому и нам». И только на этих основаниях и предлагали свои послания как истину непреложную на пользу всем верным. Так святые апостолы ощутительно сознавали в себе присутствие Духа Божиего. Так вот, ваше боголюбие, видите ли, как это просто. Я отвечал: все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божием. Как мне самому в себе распознавать истинное его явление? Батюшка-отец Серафим отвечал: «Я уже, ваше боголюбие, сказал вам, что это очень просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием и как должно разуметь его явление в нас. Что же вам, батюшка, надобно?» «Надобно, — сказал я, — чтобы я понял это хорошенько». Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечал: «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпется, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломят от боли». Отец Серафим сказал: «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». И, преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне: «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: Господи, удостой Его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов своих, когда благоволишь, являться во свете великолепной славы Твоей. И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить Его за этот Его неизреченный дар нам обоим? Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь Бог милость свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая по предстательству самой Матери Божьей. Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза. Смотрите просто и не убойтесь, Господь с нами. Я взглянул после этих слов в лицо Его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите. Не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажень кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда? «Что же чувствуете вы теперь?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенно хорошо», — сказал я. «Да как же хорошо! Что именно?» Я отвечал: «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». «Это ваше боголюбие», — сказал батюшка отец Серафим, — «тот мир, про который Господь сказал ученикам своим: „Мир мой даю вам, не яко же мир дает, аз даю вам, аще бо от мира были бысти, мир убо любил свое, но яко же избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. О, баче, дерзайте, яко аз победих мир“. Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь в себе чувствуете. Мир, по слову апостольскому, всяк ум приимущий. Таким его называет апостол, потому что нельзя выразить никаким словом того благосостояния душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. Христос, Спаситель, называет его миром от щедрот его собственных, а не от мира сего. Ибо никакое временное земное благополучие не может дать его сердцу человеческому. Он свыше даруется от самого Господа Бога, почему и называется миром Божиим. «Что же еще чувствуете вы?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость», — отвечал я. И он продолжал: «Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании: от тука дому твоего упьются и потоком сладости Твоя напоишия. Вот эта-то теперь сладость преисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От этой-то сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце,